это другое. Глава 1. Ну, и что ты сделаешь, мажорчик? Максимально глумливо прошипел в лицо проигравшему весьма стереотипного вида криминальный элемент мелкого пошиба, в простонародье гопник, кичащийся своим сиюминутным положением и определенно упивающийся сложившейся ситуацией. Отпустите ее, едва ли не истерично, от собственного бессилия и, понятное дело, из-за неравнодушия к помянутой, кричал в ответ поверженный уличными хулиганами дорого одетый юнец. Хотя это ему, захлебывающемуся кровью из хрипящего рта, так казалось, а на самом деле воззвание к победителям было едва слышным и терялось в уличном шуме уже за пределами подворотни, где парочку старшеклассников сейчас ждала неутешительная участь, как несложно догадаться, каждого своя. Ну правда, что может быть глупее, чем отправиться в какую-то подворотню выяснять отношения с явно превосходящими силами в лице, очевидно, не самых законопослушных граждан, которые, трудно даже представить в какой ситуации, станут блюсти кодекс чести и нападать по очереди, предварительно согласовав регламент предстоящего поединка, а не поступит так, как им и положено по неведомым домашним мальчикам законам улицы. Да еще и будучи при всем при этом далеко не самым крепким и очень среднего роста 17-летним парнишкой без опыта уличных потасовок или хотя бы поставленного удара, о готовности пойти на все и об обладании волчьей хваткой, кои вполне могли похвастаться те, кто заманил свою будущую добычу провокационными насмешками не столько даже над ним, сколько над его спутницей, и говорить нечего. Глупее этого, разве что, поправив очки, поспешить следом за уводимым одноклассником и затем бесстрашно попытаться воздействовать на хулиганов вразумляющими речами, а впоследствии кинуться оттягивать своего кавалера, конечно же из самых благих побуждений, но при этом безобразно мешая сражаться и снижая тем самым без того невысокие шансы героя-одиночки, увы, но не обладающего иммунитетом ни против удара ножом в печень, ни отбиты по затылку, а потому в отчаянной беспомощности теперь созерцающего за надругательством над его такой отважной, но глупенькой спасительницей. Долго все это, правда, не продлилось, и как только юбка рыжей лохматой девицы в очках была беспощадно задрана, а смешные и на вид еще детские трусы с мишками были безжалостно порваны, то ее светловолосый спутник, чья бледность от потери крови в отсутствующем свете загодя разбитого уличного фонаря была не видна, уже закрыл к тому времени глаза. Как оказалось, вовсе не навсегда, а лишь для того, чтобы в следующий миг резко вскочить и, в недоумении оглядевшись да придя к какому-то выводу, поморщиться от осознания чего-то не столь отрадного, прежде чем начать действовать. В тот момент, когда и пуговки голубого платьица рыжей на ее приличной груди треснув покатились по асфальту, уже влезающий на нее, с зажатым ртом бьющуюся в истерике, возжелавший быть первым сластолюбец откуда-то из темноты получил просто-таки молниеносный удар ногой в основание черепа. Позабывшие же об отходящем где-то там в темном углу подворотни школьники, теперь всецело увлеченные предстоящим действом и весьма шумно подбадривавшие первопроходца его одностойники не сразу поняли, отчего это их вожак так забавно навалился на смешно извивающуюся школьницу. Кто-то еще радостнее заржал, кто-то отвесил скабрёзный комплимент умению того разжигать страсть в бабах, кто-то, правда, осудил поспешность и даже опытно заявил, что так не мудрено и промахнуться, приведя пример из жизни о лишившемся однажды невинности диване и оставшейся недовольной какой-то Светке. Однако долго делиться своим, безусловно, ценным мнением по поводу происходящего оставшейся на ногах четверки не пришлось, и когда они наконец поняли, что Акела, как по чудному совпадению именовался лидер данной преступной группы, не просто промахнулся, но даже и не двигается теперь, то вдруг начали один за одним следовать его примеру. Первым получил мощную подсечку и сразу же догоняющий нокаутирующий удар в голову ближайший к вынырнувшему из тьмы подворот неокровавленному сопляку долговязый тип с неприятной ухмылкой. Вторым был следующий за ним приземистый крепыш, который рефлекторно увернулся от летящего ему в висок кулака, но не сумел узреть подлым ударом влетающую в беззащитный пах ногу, а потому уже ничего не способен был противопоставить довершающему дело колену противника. Третий был самым шустрым и каким-то взвинченным, а потому весьма оперативно перестал отпускать свои шумные комментарии и засыпать Акилу с невообразимой скоростью генерируемыми идеями на предмет того, как позатейливее засадить рыжий, но наряду с гиперактивностью он был и каким-то несфокусированным. Именно поэтому все его молниеносные и в чем-то даже истеричные выпады ножом уходили куда угодно, но только не в цель. Когда же его оружие невообразимым образом вдруг сменил владельца, то началось то, что наверняка заставило бы неподготовленного обывателя расстаться с содержимым желудка и, возможно, еще долго лишало бы его сна, пугая ночными кошмарами. Короче говоря, агрессивных очертаний и очень резучий складень не просто одним удивительно прагматичным ударом подвел итог существования предыдущего своего владельца, но и тут же оказался в не менее убойном месте замершего в ступоре последнего, самого с виду мускулистого и крепкого из несостоявшихся, сегодня во всяком случае, убийцы насильников, благодаря действиям, скорее всего воспринятым бы большинством психически здоровых гражданских не иначе как аморальными, последовавших за предыдущими двумя вследствие лаконичных добивающих ударов трофейным ножом. Все, несколько секунд и из свидетелей лишь вся сжавшаяся рыжая, мгновением ранее освобожденная из-под оттащенного и затем добитого акилы, погоняла коего так и осталось неведомым всем присутствующим действующим лицам, живым, разумеется. Завершив эту кровавую вакханалию, к слову, не прибавившую красноты на теле удивительным образом исцелившегося от явно смертельных и до того так раскрасивших его ран, еще недавно беспомощный, а теперь подозрительно опытный в деле смертоубийства школьник замерз недонесенной к карману рукой, в которой сжимал предварительно не глядя оттертый об последнюю свою жертву уже сложенный нож и, на миг задумавшись, такое ощущение, узнал что-то для себя новое, так как, покачав головой, был вынужден приняться оттирать трофей уже и от отпечатков пальцев, о которых словно бы и не догадывался до этого, прежде чем с некоторым сожалением избавиться от орудия убийства и забыть о прочей добыче, на которую, увы, но по здешним законам претендовать не выйдет. Наверное, поэтому, на как бы даже слегка изменившемся и словно заматеревшем теперь лице ранее не самого искушенного юноши сейчас читалось негодование, прям как от святотатства какого-то, и ничего удивительного в таких действиях и поведении невысокого, светловолосого и сероглазого молодого человека нет, ведь после смерти, да-да, его убили таки, от личности прошлого владельца тела осталась лишь некоторая часть, вместе с подселенцем, как видно, не страдающим моральными терзаниями и всем тем, что характерно для большинства незакаленных и расслабленных сытым бытием в эпоху потребления, образовавшая некую смесь, не факт, что гремучую, но определенно необычную. Быстро закончив с делами, суровый школьник на миг задержался своим теперь холодным взглядом на телах, а что-то решив для себя, опять же, основываясь на опыте местной своей части, решительно подошел к однокласснице и, явно уступив в какой-то внутренней схватке, без разговоров подхватил на руки ту, неспособную сейчас на так необходимые оперативность и мобильность, чтобы, в лучших традициях так себе романов, отнести ее, даже и не пикнувшую, нет не поскорее к ложу любви, чтобы получить благодарность, и не в лес, чтоб прикопать, как хотелось бы каждая из обеих половин воскресшего школьника, а туда, где можно было бы отмыться и переодеться, а также донести до рыжей, что в ее же интересах помалкивать о случившемся, как бы не раздражала такая необходимость вселенца, ни в какую не желавшего уступать и признавать того, что доводить дело до крови никакой необходимости не было и достаточно было бы просто вырубить шпану. Все же в разных обществах свои представления об этой вот достаточности. В общем, парочка удалилась к совсем неподалеку находящейся квартире одного знакомца, оставившего ключ излишне оптимистичному школьнику, несмотря ни на что, питавшему надежду на то, что этим вечером это ему понадобится, и оставим на его совести то обстоятельство, что вероятность подобного окончания вечера для робкого юнца была, прямо скажем, так себя. Теперь-то все иначе, а никогда не страдавшего избыточной чуткостью вселенца более не сдерживают его понятия о чести, ведь он уже успел уяснить, что вступился вовсе даже за простолюдинку, как бы ухоженно она ни выглядела, да и вообще, какие могут быть понятия, когда в этом странном мире все простолюдины. На следующее утро, в той же подворотне, что тут, Валюх, бесцеремонно отстраняя замершую над непонятными пятнами коллегу по делу обеспечения чистоты во дворах, поинтересовалась не особо пожилая полная женщина в оранжевом жилете. «Да хрень какая-то, Ринатовна, ты посмотри на это», возмущенно выдала сухонькая почти уже старушка, прекратившая всматриваться в испорченное коммунальное хозяйство. «А, наркоманы какие-нибудь опять что-то жгли», равнодушно отмахнулась первая, поковырявшись носком кеда в ближайшей горке пепла. «Да какие наркоманы, это ведь, как людские силуэты, не», вскинулась бдительная вторая, В прошлом учительница родного языка и литературы, а теперь вот пенсионерка, как видно, по достоинству оцененная своей родиной, чтоб ей процветать во веки веков. Ой, да мало ли извращенцев, не вняла непрошибаемая особа. Насмотрится этого своего пикпока и давай в жо. Да это-то тут при чем? Вон же, пепел, а вон очертания, как человечьи, на от жару поплывшем асфальте. Возмутилась невидящая связи неравнодушная, за что не раз уже страдала, экс-педагог. Так и говорю ж, насмотрются, а потом эти, челленджи свои устраивают. Небось с манекенами тут непотребства всякие, это самое, а потом сожгли их на камеру. Я, давеча, сама такое видела. Там мужик, тьфу, с мужиком и манекеном, махоньким таким, ужас что творили. Да зачем же ты погонь-то такую смотришь? Перекрестившись, возмутилась очень набожная старушка, некогда кандидат в члены КПСС. Врага надо знать в лицо, безапелляционно заявила первая, а затем твердо добавила. Все, мети, Валюх, мети, а то нам сегодня еще с подхолмским проулком Катьке нужно подмогнуть, а после обеда мне, в поликлинику. Что-то давление подскочило после того безобразия, с манекеном мальчонки в смысле, а все из-за вышек этих, 6Г которые, свят-свят, спаси и сохрани, тогда же, в квартире неподалеку, хорошо, мам, обязательно, не забуду покушать, обещаю, я тоже тебя люблю, а отложив смартфон, с которым уже привык взаимодействовать по достоинству, оценив его возможности, светловолосый юноша расплылся в глуповатой улыбке и, украдкой утерев слезу, отпил кофе, вкус которого ему казался слишком плебейским и ни в какое сравнение не идущим даже с тем же тхокеанским заваром. Мама Вячеслава Силина, конечно, удивилась необычному дружелюбию ее всегда ершистого с нею сына, но отнесла эту странность на то, что кровиночка обзавелся наконец девочкой. Ну, раз не вернулся сегодня ночевать, а возможности чего, к слову, накануне предупреждал, вызвав тогда лишь снисходительную, но добрую улыбку, не первый же раз, предупреждал, в смысле, но тут, как видно, впервые результативный. Что же касается самого юноши с новообразованной личностью из безусого местного юнца Славки и умудренного опытом пришельца Кима, то в конкретном случае перевесили эмоции сирота из другого мира, не знавшего материнской любви и презирающего своего попутчика за пренебрежение таким счастьем. А вот по поводу ночи мама ошиблась. Силен, как для простоты будет отныне именоваться продукт слияния Славки с Кимом, вовсе не исполнил давнюю мечту первого, а, хоть и с трудом, но усыпив одним интересным способом принесенную в квартиру знакомца рыжую, тут же помчал заметать следы, повинуясь компетентному мнению местного жителя, возвращенного на фильмах и сериалах про всесильные органы правопорядка и страшные спецслужбы с их супертехнологиями, непременно будущими примененными для опознания тела из подворотни. Нет, как говорится, тела, нет и дела. Теперь осталось порешать с Эльвирой Самовой, с рыжей одноклассницей Элькой, в смысле, где я. Вошла на кухню закутанная в простыню еще более лохматая рыжекудрая девушка с проницательными зелеными глазами из-под довольно модных и весьма крупных очков с незначительными диоптриями на своем довольно красивом и небольшом личике, острый подбородок которого, что не часто встретишь у крупнолицых и редко утонченных рыжих, наряду с правильными чертами делал ее просто очаровательной. «Спасибо за вчера, Элечка». Придвинув к ней тарелку с бутербродами и указав на кофеварку, решил начать игру, одними лишь губами улыбающейся и, пусть все теми же серыми, но теперь какими-то чужеродными и холодными глазами цепко вглядывающейся в нее, друг детства, о любви которого, к слову, девушка давно знала, но не считала себя в силах ответить взаимностью, пусть и питала достаточно теплые, во многом дружеские чувства, потому-то днем ранее и приняла его, наконец отважившегося, приглашение погулять вечером, но лишь погулять. Вот только райончик был выбран пусть и близкий к квартире, ключи в кармане от которой жгли Славке бедро, но далеко не тот, к которым привыкли ученики элитной, можно сказать, школы. А, не совсем поняла чуть подзависшая Самова, пока еще не паникующая, но близко к тому. «Спасибо», говорю, откусив от бутерброда, уже не так проникновенно, а теперь и с набитым ртом, повторил Силен. Однако опомнившись, добавил с чувством, «Любимая, что, я сейчас, в следующий миг рыжая, чьи глаза округлились от осознания сказанного, стопотом умчала в ванную, откуда вскоре раздалось ай, и, после новой порции забавного топота обратно, прозвучало гневное, ты врешь, ничего не было, настоящий мужчина, да будет тебе известно, знает множество способов, как доказать свою любовь возлюбленной. Ни капли не смутившись, несколько высокопарно заявил в ответ Пылкий, как видно, многоопытный, хотя кажется, что совсем не искренний теперь юноша, как только осознал, что это она только что бегала проверять. Кофе поморщившись, в скобках я буду указывать сопровождающие реплику действия, эмоции, ощущения, отношения к происходящему. Я все равно не верю тебе. Что это было вчера? Почему у меня в голове все словно в тумане? Ты опоил меня чем-то, засыпала вопросами невозмутимо, но с отвращением пьющего ароматный напиток молодого человека возмущенная одноклассница, не узнающая в этом хищнике того травоядного Славика. Тише, сядь, нетерпящим возражения тоном заявил собеседник, потянувшись к очередному бутерброду, на этот раз с сыром. Какая же отвратительная тут еда. Так вот, вчера мы гуляли, гуляли, гуляли, гуляли, и тебе стало плохо. Говорю же, еда плохая. Покачав головой, потянулся за новым бутербродом, теперь с колбасой, недовольный Силин. Я тебя принес сюда и уложил спать. Всю ночь, знаешь ли, утирал тебе пот проникновенно. Кошмары, видать, мучили. Какая гадость это ваша колбаса. Да прекрати жрать. Что это было? Признавайся. На нас ведь напали, и где моя одежда тогда? Раз ты говоришь, что мы просто гуляли, значит она должна быть где-то тут, целая и невредимая. Отвечай. Говорю же, еда плохая. Хм, а вот это ничего. Отправив в рот тонко-тонко нарезанное сало с чесночком на черном хлебушке. Так вот, одежда пришла в негодность. Совсем. Уж прости, но за столом не стану объяснять, что и откуда из тебя полезло, раз все пришлось выбросить. Вон, тот спортивный костюм можешь надеть. Ага, розовый и с неправдоподобно нарисованной мышью. Дикари, что смотришь? Другой одежды твоего размера нет, я проверял, заявил наевшийся, похоже, уже молодой человек, нагло уставившись на грудь и бедра девушки напротив, не преминув добавить, плохая еда, но калорийная. Так вот, если этих доводов недостаточно, то тогда, скажи на милость, где же делись твои побои и кровь нападавших, раз, как ты говоришь, мы побывали в переделке. Силен, к слов, после возвращения в квартиру убрал влажной губкой всю грязь и кровь с тела крепко спящей девушки, не забыв позаботиться и о ее синяках. А, ой, нет ничего, а ведь тут фингал, кажись, был, и губа разбитой должна была остаться. Стоп, какая кровь? Откуда ты тогда знаешь про кровь, если это только кошмар? Так ты вслух бредила, когда я всю ночь у кроватки твоей сидел. А за что ж ты тогда благодаришь, если только и делал, что оттирал меня от блева, от нечистоты, пока в бреду металась, компрессы менял? Сказал же, забота о любимой мне доставила неописуемое удовольствие, зато и поблагодарил. А ты о чем подумала? Нагло улыбнувшись, скорее даже оскалившись, полюбопытствовал обладатель все таких же холодных глаз. Пусть живости мимики его могли позавидовать в Амхате, а Станиславский аплодировал бы стоя, но это не точно. Хорошо, притворюсь, что поверила тебе, но, ладно, нам в школу уже пора, не стала играть с огнем девушка, которой новый Славик жуть как нравился. Пусть она и гнала эту мысль от себя, а то, что во время разговора он словно примирялся, как бы ей сподручнее свернуть шею, справа налево или наоборот, так и вовсе заводила. Но идиоткой рыжая никогда не была, поэтому предпочла не развивать тему, а попробовать, чем непостижимая женская логика не шутит, даже замутить с таким вот преобразившимся Силиным. Ага, собери мне ланч в школу, женщина, я буду в гостиной. Встав из-за стола и оказавшись в одних лишь семейках, пусти, по случаю, дорогого бренда, наглец покинул кухню, отправившись в скромных размеров зал стандартной двухкомнатки. Вот, козззел, прошипела себе под нос возмущенная Самова, когда спина ее нового бойфренда скрылась за дверью кухни, однако все же принялась собирать ему тормозок. Позже, в школе, это вот что сейчас было, недоумевая, спросила популярная в классе девочка у своей ошарашенной подруги. Сама охренела, наконец, нашлась что сказать вопрошаемая, к слову, не менее популярная. Я не поняла, этот дрищ тебя за жопу сейчас помял, когда мимо проходил. Не унималась деятельная и даже чуточку развязная Рогова, переводя взгляд с невысокого и всегда тихого Силина на видную и статную Котову. Угу, подтвердила та размашистым кивком, заодно утверждаясь в мысли, раз ни одна она была тому свидетелем, то значит не привиделось, что, ввиду маловероятности произошедшего, вполне могло быть. Так и чего ты ему тогда? Не знаю, по яйцам не заехала, сдув с черных пронзительных глаз челку аналогичного цвета кари, с непониманием уставилась на растерянную голубоглазую и светловолосую собеседницу ее чуть менее симпатичная, но более активная подружка. Да, как-то растерялась, не ожидала такого от Силина, нашла объяснение своей нерешительности обладательница чуть золотистой роскошной россыпи тяжелых гладких волос до лопаток, то и дело нервно перебрасываемых то назад, то снова на увесистую, как для ее достаточно юного возраста, грудь. «Я сейчас Рамчика позову», сверкнув глазами, решительно заявила Рогова, уставшая сдувать чуть длинноватую косую челку, а потому заложившая ее за милое ушко. «Он ему, да, точно, давай, Кристин, видос заодно снимем, а то у меня в пикпоке совсем глухо в последнее время, и гладиаторские бои за мою благосклонность как раз в тему будут», ухватилась за идею приосанившаяся Котова, непроизвольно еще больше выставив предмет зависти своей весьма стройной и спортивной собеседницы, не способной похвастаться выдающимися формами. «Какую благосклонность, ты чё?» набычилась ревнивая Рогова, уже пожалевшая, что предложила привести своего нового парня, больше чтоб прихвастнуть им, нежели дабы тот вступился за излишне переборчивую, но вполне способную ради лайков отбить его Котову. «Ну ладно, ладно, я ж пошутила. Чего ты? Веди скорей, пока звонка не было». А спустя совсем непродолжительное время, успев до начала уроков, Рогова привела в класс своего, бывшего в соседнем, ненаглядного, который, под заинтересованными взглядами ее, присутствующих здесь, одноклассников, показательно плотоядно оскалился, заставляя не самых решительных из них даже отвести взгляд. «Вон, этот самоубийца, Ром, весьма громко, чтоб все услышали и впечатлились ее влиятельностью», произнесла невероятно довольная собой черноволоска, заботливо ориентируя своего достаточно крупногабаритного кавалера на весьма скромных размеров цель. «Ща все будет, малыха, вечером у тебя ж, или у, ты, блин, сначала докажи, кто тут альфа, а потом подкатывай свои, понял». Влезла Котова в торг Романа с подругой. «Чё это она?» Чуть оторопел высокий крепкий шатен, занимавшийся борьбой не столько ради спортивной карьеры, сколько ради желания быть в обойме, так сказать, крутящихся там же самых авторитетных пацанов района, хотя зачем это сыну прокурора района, сказать трудно. «Не обращай внимания, Коть, ура этого, а мы потом сочтемся», прильнув к мощному плечу своего героя, заверила того в радужных перспективах черноволосая, а когда он, распрямив плечи, вальяжной походкой направился к позевывающему за предпоследней партой окна, а где ж еще, Силину, то обернулась к светловолосой подруге и пошипела той, что-то увлеченно настраивающий в смартфоне. «Ты чё на Рамчика гонишь? Не лезь в наши с ним дела. Поняла? А чё он? Пусть сначала отработает». «О, началось. Всем привет, с вами Лера Мяу, и сейчас я буду судить, кто достоин топтать эту землю, а кто топтать зону. Слышь ты, больная, выруби это, а то я уже с тобой сниму что-нибудь из другого жанра. 18+. «Поняла?» – раздался сзади чуть хрипловатый голос невысокого черноволосого и бровастого юноши, который вошел в класс следом за только что отправившимся вершить справедливость, как он это понимал, Романом. «Вырубай, дура, все сделаем, кокосик, она больше не будет», – глуповато улыбаясь, вдруг залебезила Рогова. «Это кто?» – настороженно шепнула ей на ухо заинтригованная Котова, когда черноволосый отошел. «Кокос, это, ты чё, с Луны, тот самый, а у нас их в школе дох, много, что ли?» Тем временем, чуть в сторонке события приняли неожиданный поворот, а началось все так. «Слышь, ты чё такой невежливый?» Достаточно слышно даже в другом конце класса, вроде как шепотом, прогудел Роман, грозно нависая над развалившимся за партой Силиным. Тот же, в свою очередь, лениво повернул голову и обжег, иначе и не скажешь, холодом своего беспристрастного взгляда нависающего крепыша, давящего своим многообещающим, а затем, расслабленно встав, чуть оттеснил на глазах утрачивающего инициативу громилу и принялся играть с тем в гляделки. Правда, продлилось это действо, вызвавшее гробовую тишину в классе, совсем недолго, так как Силин определенно не намеревался быть лишь пассивным участником его, а, пусть как-то естественно и невзначай, что ли, но неуклонно отбирал инициативу у своего по всем параметрам превосходящего, но вот ментально явно уступающего противника. Сначала он, не разрывая зрительный контакт, будто какой-то хищник принялся обходить свою, в недоумении замершую, весьма крупную добычу, при этом словно исследуя ее прям вызывающим мурашки взглядом, как бы взвешивая и выделяя самые лакомые кусочки, дабы распределить, что съесть сразу, а что оставить на потом, и такое, не укладывающееся ни в какие известные роману рамки, поведение этого вот, ни разу не суетливого, но постоянно находящегося в преисполненном уверенной и хищной грации движении оппонента, выбивало из колеи крепыша, подсознательно, а может и по опыту столкновений, все более ощущающего превосходство противника, а потому и не решающегося действовать, даже когда первый ступор прошел. Наконец давящей уверенностью Силин заставил визави отвести взгляд и, оттеснив того, безмолвно стерпевшего такую наглость, не дав опомниться, однако неспешно, направился к словно мышь под взглядом удава замершей котовой, как видно, верно определив источник проблем. «Что же это ты, лапочка?» Приторно-ласково заговорил такой непривычный одноклассник, словно воплощение всех подростковых мечт, в одночасье превратившийся из теряющегося в обществе задротов подавляющего это самое общество доминатора. Не дожидаясь ответа, Дрищ, как ранее назвала его черноволосая, непозволительно близко подошел к светловолосой, который, прижатый теперь к стене, попросту некуда стал отступать, и там, ощущая тепло ее выдающейся груди на своей, произнес чуть ли не на ушко, обдавая жаром собственного дыхания шею голубоглазки, затрепетавшей то ли все так же от страха, то ли от невероятности нашего героя. «А я ведь так хотел подружиться с тобой», прозвучало это несколько томно и с явственно наигранным сожалением. «Ты ведь так прекрасна, а мое сердце все же не камень, и его биение не унять, когда рядом столь». В этот момент откуда-то извне класса послышалось. «Ну, мам, сказала же, все в порядке». «Да, сеструха сумку с тетрадками и учебниками принесла». «Нет, позавтракала я». «Да нормально же, ма». «Ну что тут такого?» «Заночевала у подруги, подумаешь». «Чего ты так за?» Договорить по телефону вошедшая в класс рыжая, сегодня в смешном розовом спортивном костюме и нарядных босоножках на высоких каблуках, не смогла, так как представшая ей картина заставила ее просто-таки вскипеть от негодования. «Мне пора, мам». «Силин, ты что творишь, гад? А ну отлепни от нее, быстро, проклятый предатель». Эмоциональная реплика еще одной популярной в классе девочки не только прервала речи упомянутого предателя, побудив того, скорее всего под влиянием словиковой половины, и вправду отпрянуть от раскрасневшейся котовой, но и заставила всех присутствующих вырваться из оцепенения, в которое умудрился их погрузить столь разительно переменившийся одноклассник, ранее от которого подобного просто немысливо было бы ожидать. Только кокос и оставался в себе, с любопытством наблюдая за развитием ситуации. «Ром», выдала наконец охреневшая от пассивной безинициативности своего героя Кристина Рогова, воплотив в этом восклицание недоумение, негодование и даже разочарование. Как от пощечины дернувшийся борцуха, весь тут же налился кровью и в следующий миг ринулся вперед, оглашая помещение нечленораздельным то ли рыком, то ли мычанием. Трудно понять, однако его всесокрушающая атака напоролась на уж совсем неожиданную реакцию до сих пор непопулярного одноклассника большинства тех, кто с увлеченным интересом теперь наблюдал за происходящим, когда как кокос, в отличие от них, даже весь подобрался от увиденного. Силен, словно понимая, увернись он, что не составило бы ему особого труда, от эдакого таранного удара рогами, будь они у Рамчика, и тогда Валерию Котову усомнет, а потому резко развернулся и, сделав шаг навстречу угрозе, как-то неуловимо быстро присел, одновременно с этим произведя отчетливо слышимый удар кулаком куда-то в район живота несущейся на него громадины восстанавливающего свою репутацию шатена. Как показали дальнейшие события, еще сильнее растерявшего ее, ибо согнувшийся от невероятно мощного удара, если принять во внимание явно не спортивного Силина, гигант, едва не теряя сознание, повалился сначала на колени, а затем и на бок, оставшись на полу скрючившейся фигурой. Кокос же, будучи и сам далеко не слабым, в своей весовой категории, бойцом, а главное, повидавшим немало таковых, причем порой самых что ни на есть матерых в крышуемых его братом подпольных боях, где могло все кончиться не только лишь нокаутом, так вот, этот вот черноволосый сразу уловил, что белобрысый, сваливший только что тушу 100-килограммового шатена, либо невообразимо везучий гений, на которого природа не пожалела своих чудес, либо какой-то законспирированный супергерой из дурацких комиксов, ибо, имея подобные физические параметры, Просто невозможно так двигаться и тем более бить, вертя старушке физику, как известно, ту еще беспощадную особу, на не менее известном месте. «Ну ты как, родной?» Под шепотки одноклассников принялся помогать поверженным Голиафу наш Давид, по матушке вполне таки имевший право на подобную аналогию, каким бы сероглазым и светловолосым с виду ни был. «Порядок, идти сможешь, давай, подъем, вот и хорошо, эй, как там тебя, на вот, отведи своего мальчонку, а то уроки скоро начнутся, и передай, куда ты там собрался, что я всегда готов оспорить право продолжать вдыхать воздух даже с самой многочисленной стаей, даже самых свирепых грызунов, какими бы волками они себя ни мнили. Понял, наблюдательный ты наш, вот и ладненько, ступай». Кокос, пусть и скрипел зубами, а рука его так и тянулась к ножу в кармане, кинжал, увы, по традициям своего неуживчивого народа он пока не заслужил, но все же своим чутьем он понимал, на кого можно, а на кого опасно открывать рот, и потому лишь кивнул, хорошенько запомнив все обиды, прежде чем удалиться. Удалиться воплощать задумку только что разыгравшего его как фигуру в начатой партии еще недавно приора 9 легиона Великой Освободительной Армии Справедливости, а до того 2 горы царя 8 и краткая кампания серебряной баталии Сильнорецкого полка, его чести кавалера Кима Фрейза из Сильнобирских, боевого мага, если кто не понял, чья личность слилась с таковой у школьника из другого мира и теперь вот, повинуясь провернувшему подобное кому-то неведомому, но определенно могучему, новообразованный композит обязан выступить в роли эдакого инфильтратора, дабы поспособствовать экспансии с последующим покорением данного техномира. Глава 2. В школе нашему герою не понравилось. Он, конечно, и из воспоминаний Славки прекрасно все знал, но лучше раз увидеть, чем, ну вы в курсе. Силин попросту посчитал такое времяпрепровождение бессмысленным. В свете-то того, что ему предстояло совершить, и как в результате этого поменяется мир. Нет, бесспорно, некоторые научные знания представляли определенный интерес, а порой и поражали ту часть новой личности, которая ранее именовалась Кимом Фрейзом. Однако школа – это не то место, где лучше всего заниматься изучением наук, да и социализация вскоре утратит былую значимость. Но, несмотря ни на что, Силин решил продолжать посещать данное учебное заведение, отчасти из-за влияния Славки, но по большей мере из-за нежелания огорчать его маму. Да, не подверженный сантиментам и закаленный в боях да интригах некогда член дома Сильничий, однажды предавший свой род с кланом и перешедший на сторону революционеров, по всем центральным державам его родного мира теснивших магическую аристократию, под влиянием школьника из другого мира и компенсируя свои детские травмы, вдруг воспылал теплыми чувствами к матери тела. Как и говорилось ранее, Силин – это теперь не Славик и не Ким, а производное от их слияния, со всеми соответствующими особенностями, пусть порой и в виде некоторых странностей. В общем, пока это не вредит делу, с него не убудет, и в школу ходить он продолжит. Да и отменной успеваемости никто же не требует, а в учете посещаемости есть способы достигнуть определенных послаблений. Что, спросите, за дело такое усилено? А тут все непросто. Когда душа Славки покинула свое тело, то вселение Кима произошло, очевидно, нештатно. Ведь, если судить по некоторым нюансам, маг и намеренин должен был получить чистое от устремления и понятие «хорошо-плохо» тело, однако этого не произошло и налицо явный микс личности с утратой превалирующей роли вселенца. Но самое главное, новообразованный Силин вовсе не ощущает обязательств перед подарившими ему второй шанс, что определенно должен бы был испытывать Ким Фрейз, после гибели в своем мире получивший возможность продолжить бытие. Не исключено, что такой настрой пришельца был искусственно вызван, но, как и сказано уже, что-то пошло не так, а потому возможности вот они, на руках, а обязанности можно и, не отвергнуть, конечно, но вполне себе отодвинуть. Все же от Кима в Силине сейчас большая половина, так сказать. Требовалось же от Фрейза ни много ни мало, а стать своего рода агентом внедрения и всемерно способствовать приходу в мир неких сил извне. Попросту говоря, совершить ряд магических ритуалов, знания о коих сохранились, в отличие от приязни к их заложившим, и в итоге повлекшим бы появление магии в этом мире. Во всяком случае, именно такое понимание требующихся от него действий имелось у школьника, который сейчас сидел напротив не отходившей от него весь день рыжий. Да-да, после утреннего инцидента самова поместила своего любвеобильного бойфренда под плотную опеку и, повсюду следуя за ним, не позволяла более не хватать за зад, не обжиматься по углам с какими-то там котовыми или моногамия убереги, легкомысленными роговыми. Вторая, кстати, рассталась с романом. Ах, женщины, непостоянство имя вам, сказал бы автор, но эта история не о нем. Ты что, совсем учиться теперь не хочешь? Уловив взгляд с задумчивым видом сидящего напротив юноши, завела разговор занятая домашкой рыжая. Не отвлекайся, ошибок наделаешь, с невозмутимым видом, достаточно мягко, но без какого-либо пиетета ответил ей мыслитель, как видно, занятый чем-то гораздо более важным, нежели уроки, которые, к слову, сейчас за него делала его, как он ее обозначил, возлюбленная, между прочим, позвавшая после школы к себе домой. Наверняка учиться, но это не точно. Слышь, ты не офигел? Вскинувшись было, попыталась отстоять чуточку гордости та, кого все устраивало, что бы там она ни говорила. Хотя уроком бы она сейчас предпочла несколько иное времяпрепровождение со Славиком. Пиши, пиши, я потом у тебя спешу. Все с той же ровной интонацией и без грамма издевки, как само собой разумеющееся произнес самоуверенный юноша, удивительно, но заставляя трепетать такой своей непреклонной чуточку жестокой нечуткостью, картинно возмущающуюся, но внезапно счастливую от подобного и, чего уж там, сбитую с толку такой своей на то реакцией, девушку напротив. Нахал, проворчала Иля, вернувшись к тетрадке. Чаю поставь, мгновением спустя, вдруг заявил нахальный юнец, то ли пришедший наконец к каким-то выводам в результате своих беззвучных размышлений про себя и пожелавший восстановить потраченную на умственную активность энергию, то ли попросту пожелавший самоутвердиться в своей патриархальной роли, чем словно специально повышал градус своей бесчувственности, так будоражащий не ожидавший от себя такого рыжий. «Сейчас, все брошу и мне с лимоном, сахара 3», вздохнув, не стала она продолжать бесперспективный спор, позиции в котором, откровенно говоря, имела заведомо более слабые, ибо это он ей теперь нужен, а не наоборот, как было еще вчера. Увы, но про злую любовь и козла не на пустом месте возникла, а тут еще и странная истома от помыканий, пусть и озвучиваемых с невозмутимым равнодушием, но по сути таковыми являющихся. Давай две. Белая смерть, как-никак, чуть подумав, явно отвлекся от своих мыслей Силин, чего не делал даже во время пикировок с собеседницей, если это так можно назвать, когда как он просто вел себя максимально естественным для себя образом, и это как раз она пыталась скрыть свою неловкость и смущение посредством едких отповедей. Удивительно, почему он тут такой дешевый. Где, тут, вскинула Селя, не бывшая глупой, а потому все прекрасно видящая и примечающая подобные оговорки, правда боясь при этом даже думать о причинах произошедших со Славиком метаморфоз, и не давая воли своей, весьма живой фантазии, хотя именно она и будоражила сейчас девочку-мечтательницу, ради ярких приключений готовую даже чай подносить своему герою. А сегодня, в противостоянии со здоровенным Ромой, он снова подтвердил свое соответствие такому статусу, заставив девичье сердечко биться, как еще никогда. Где-где, в шестерочке, технично, можно сказать, съехал прекрасно ориентировавшийся в воспоминаниях Славика, сплав его с личностью и намеренно, как видно, впечатленного распространенностью некоторых товаров, которые не иначе как предметами роскоши не привык считать. Да, задумалась рыжая, слегка сбитая с толку той легкостью, с которой ей врали. Не знаю, у нас Павлик покупки раз в неделю привозит, я сама никогда не хожу, а Елена папе не готовит. Да он и не для того женился на той, которая на 5 лет старше меня. Плохая из тебя жена получится. Котова, вот, по любосу сама ходит. Надо этот, борщ ее попробовать. Ты специально меня злишь, у Котовой этой, да будет тебе известно, папаня финансировал избирательную кампанию мэра, с которым они вась-вась, так что, поверь, Лерка сама если и ходит за сахаром, то только от джипа с охраной и до входа в уж точно не шестерочку. Борщ, не знаю, майте варит, но скорее гаспача какое-нибудь. Папу умилить, его не варит. Это как посмотреть. Все, дописала, торжественно вдруг заявила отложившая ручку старшеклассница, а затем, строго поглядев на невозмутимого собеседника, наставительно продолжила. На, переписывай, отсюда и до сюда, а вот тут не твой вариант, поэтому с этого листика передерешь, понял? Ценю тебя, звезда моя, вот ни капельки не искренне сообщил Силин, добавив эффекта заключительной фразой. Чай скоро там, может сначала, решила взять быка за рога, что бы это ни значило, пересевшая вдруг на колени еще недавно готового продать душу за такое юноше Илька, обвив его шею руками и промурлыкав свой весьма красноречивый намек прямо в обжигаемое ее горячим дыханием лицо того, едва, при этом, не касаясь губами своего приоткрытого рта той же части тела даже и не дрогнувшего бесчувственного чурбана, как наверняка сейчас поименовала его недостигшая желаемого юная красавица. «Не досуг мне, да и чаю охота», поглядев на часы, добавил непоколебимый школьник. «Силен, а тебя инопланетяне, случайно, не подменили? Тебе такая красотка предлагает любовь-моровь, а ты нос воротишь. Цену, что ли, набиваешь?» С трудом сдерживая разочарование, готовое было излиться горькими слезами, делано бодро принялась натужно шутить девушка, которая сама не понимала, как до такого дошло, и тот, кому еще вчера она снисходительно позволяла дружить с собой, втайне мечтая о ней, такой недоступной, теперь явно поменялся с нею местами. Так и до слез под душем во время самоублажения на предмет грез, недалеко. Дела у меня еще, сейчас чаю попью и надо будет в одно место сгонять, так что потом стану плохому тебя учить, а пока доставь мне удовольствие, милая, гастрономического характера. Это кто кого еще учить будет? Вскинулась шумно возмутившаяся, а на самом деле невероятно довольная тем обстоятельством девушка, что еще не все потеряно и просто откладывается, а значит все еще впереди, и он, конечно же распаленный ее страстью, еще обязательно узнает, прочувствует на себе и поймет, какой холодной и неприступной она может быть в такие моменты. Страшная месть, короче. Но до конца осознав сказанное Славой, встрепенулась. «Погодь, а куда это ты намылился? А домашку кто перекатывать будет?» Потом отмахнувшись. «Ты пока по французскому перевод мне сделай, а математикой я займусь после возвращения. Я ж испанский учу. Никто из нас не без недостатков, но я верю в тебя. Вот ты. Так куда сбрался-то? Не переживай, ни к Котовой, и даже не к Роговой», посчитал нужным добавить Силен, поняв, что он-то пошутил, а она на полном серьезе заподозрила его в чем-то подобном. «Детский сад, ладно, к чаю чего-нибудь будешь», решила проложить путь к его сердцу по иному маршруту, так сказать, старательная в достижении своих целей Эльвира Самова, которая и не подозревала раньше, что такие вот сердечные терзания способны так сильно ее волновать, даже промочив трусики. «Только не колбасу эту богомерзкую, у меня нормальная. Это ж ты девочек по клоповникам каким-то водишь, где в холодильник боязно смотреть, а у меня тут все прилично, как с колбасой, так и со всем остальным. Жаль, Аделаида Петровна сегодня выходной взяла, а то бы она давно уже нам подала и чаю, и кофе, и какао с квасом. Буржуи, это ты у Котовой дома не был, ой, и не надо тебе туда. Я быстро и умчала, то ли трусы менять, то ли чай ставить, мда». Но наш герой не особо зацикливался на своей непомерной крутости, поэтому, не обращая внимания на разрумянившуюся влюбленную девицу, из чего, спрашивается, продолжил размышлять на тему того, как бы подчинить этот, хоть и провинциальный, но центр, иногда подумывая, правда, что неплохо бы и в столицу перебраться, однако предварительно все-таки стоит все отработать там, где потише и поспокойнее. Все же Силен, благодаря Фрейзу, хоть и маг, но далеко не командор по силам, и тем более не магистр. Хотя, справедливости ради, без своих жезлов обладатели упомянутых магических рангов, немногим круче того же рыцаря, коим сам он, собственно, и являлся. Примерно тогда же, разговор двух подруг. «Ты чего такая?» Довольно долго уже ковыряясь соломинкой в коктейле, вдруг полюбопытствовала Кристина Рогова, но подумав, уточнила свой вопрос, задумчивая весь день, а сама чего с Рамчиком так быстро порвала, с некоторым невеселым ехидством вопросом на вопрос ответила Валерия Котова, сейчас сидящая напротив за столиком недешевого, прямо скажем, заведения. «Жалкий лузер», откинув черную блестящую челку, фыркнула Кристина, дав оценку своему экс-бойфренду. «Хм, неужто он всегда таким был? Кто? Не придуривайся. Наверное, Самова его, это самое, из ракушки вынула», подразумевая явно не отшитого борца, продолжила беседу уже о том, кто, похоже, так же как и у голубоглазой подруги занимал все мысли черноглазой красавицы. «Да не, фигня какая-то», помахала головой Лера, отчего ее золотистые волосы рассыпались по плечам и привлекающие внимание прочих посетителей груди. «Так ты ж сама видела, как она сегодня весь день за ним хвостом, ни на шаг же не отходила. сучка. Так и не получилось из-за этой рыжей поговорить с Силиным да прощупать его. Да я не о том, снова возразила Котова, убрав свое жидкое золото за ухо. Не мог задрот, которому попросту милашка дала, внезапно стать таким вдруг жестким, словно подменили его. Такое, разве что, могло бы быть, ну, не знаю, вследствие каких-нибудь неслабых потрясений, в результате которых человек, сбрасывая маску, становится собой. Хотя, скорее тем, кому отныне на все и вся наплевать, раз идет прямо на пролом, не считаясь ни с кем и ни с чем, а таким, хаем задумчиво, сама судьба, блин, ворожит и все у них ладится. Что ж у Славки там случилось-то такого, что аж так поменяло его, да ни хрена, сверкнув глазищами, возмутилась черноволосая Кристина. Ты видела, как он Романа срубил, такому в одночасье не учится, лишь от переосмысления бытия и смещения приоритетов. Тут, как минимум, тренировки нужны, да и, самова не просто миленькая, если уж быть откровенным, а вполне себе красотка. Хотя да, зачастую строит из себя робкую милашку-очаровашку в этих своих очках скривившись. Ах, какой он таинственный, выходит, пропустив мимо ушей про рыжую, восхитилась мечтательно закатившая глаза златовласка Лера. Также, к слову, очень красивая и при этом забавно милая порой, хотя и весьма расчетливая особа, но в юном возрасте, как видно, не слабо подверженная романтическим порывам. Харе облизываться, шлюха, беззлобно и несколько в шуточной манере одернула подругу Рогова. А сама-то, также, едва сдерживая смех, огрызнулась Котова. Ну да, мы с тобой те еще, сердцеедки, дала весьма саркастичную оценку своей, с подругой, искушенности на любовном фронте, вздохнувшая девочка Кристина. Виталик, повтори нам по коктейлю. Кристина Георгиевна, вы же знаете, Георгий Константинович запретил добавлять алкоголь в напитки для вас с Валерией Александровной, беспристрастно заявил возникший вдруг рядом крепыш с очень короткой прической и характерным шрамом на щеке, хоть и в дурацкой красной бабочке при этом. Давай уже свой лимонад. Некоторое время спустя, в отдельном кабинете одного преисполненного восточным колоритом развлекательного заведения. Кокос, ты понимаешь, что мне сейчас возиться с твоими школьными делами ну вот совсем не в тему. Скривившись, без намека на акценты на чистейшем языке национального большинства дал наконец свой ответ сухой и довольно высокий рыжебородый мужчина, чья бритая голова была прикрыта затейливо вышитой шапочкой, определенно являющейся национальным головным убором. Какая разница какого народа, главное, вовсе не того, на чьем языке велся разговор. Обратись к брату, у вас же ж там законы горы и все такое, зачем ты ко мне-то пришел? Я не могу с таким к султану идти, насупившись, но при этом стараясь держаться властно, аналогично чисто ответил черноволосый юноша, по-видимому, ни разу и не видавший тех гор. Но, пиле, и оставить такое без ответа, тоже не в моих правилах. Пойми, всего-то и нужно, что подстраховать меня, когда стану ломать этого клоуна. Я все понимаю, мужчина сам должен решать свои проблемы, а другой мужчина, с братьями едва удержавшись от улыбки, должен проследить за тем, чтобы все правила чести были соблюдены. И я полностью поддерживаю тебя в твоем желании, ну а мои быки попридержат этого самоубийцу, пока ты в честном поединке покажешь ему, что такое настоящий мужчина. Но вот не ко времени ты обратился с этим ко мне. Сейчас у нас серьезные дела с Марадоной назревают, и там такой матч состоится, что мама не горюй. Давай после, а, кокос, да я спать не смогу, пока эта наглая рожа будет ухмыляться вслед мне, выходит, проглотившему обиду. Ну хорошо, давай зайдем с другой стороны, примирительно поднял руки приложившийся к кальяну бородач, к слову, сейчас в богатом шелковом халате, явно с какими-то национальными мотивами на вышивке. Ты сказал, мол, этот Ваня дурачок какой-то там боец, так, похоже на то, подтвердил уже остывший горячий парень. Ну так пойди к султану, ему ведь бойцы на разогрев постоянно нужны, очень театрально заломив бровь. Тихо и как-то успокаивающе пророкотал своим чуть хрипловатым сильным голосом рыжий, лениво потянувшись к вазе с фруктами. Танцовщиц только и не хватало для полноты картины. Султан просил повременить пока, с некоторой неохотой, но все же приоткрыл то, что пока оставалось для внутреннего, так сказать, пользования, не столь искушенный в общении с хитрецами темпераментный юнец. Только между нами, пиле, но он собирается в политику и готовит свой бизнес, чтобы передать мне. Ну так в чем проблема? Дорогой, едва не лучась от удовольствия, источал мед любитель восточной экзотики с рожей жителя очень средней полосы. Когда возьмешь в свои руки его подпольные бои, так и чудака этого присанешь, убедив выступить в клетке. Разве не так? А захочешь, то и сам ему наваляешь, только проследят тогда за всем не мои люди, а, к тому моменту, уже твои. Не понимаешь ты меня, Пеле, я не смогу ждать так. Так зачем ждать-то? Вот он, я, прервал вдруг беседу как-то мягко и абсолютно бесшумно вошедший в комнату невысокий светловолосый юноша в явно дорогой, но удобной и достаточно неприметной одежде. Надо же, с любопытством поглядев в какие-то безжизненные, что ли, серые глаза незваного гостя, кои сейчас измеряли и взвешивали его, весьма сдержанно произнес рыжебородый, но все же решился взять на себя роль посредника в предстоящем диалоге сторон, как бы его чуйка не кричала сейчас о том, что лучше бы не отсвечивать, попритихнув в сторонке, но кем бы был сегодня Пеле, если бы всегда уступал ей, а не вел себя, как и должно тому, с кем теперь считаются не последние люди региона, а потому продолжил. Как прошел-то сюда, мил человек, рябой, бок, ферзь, вы где, устали они, слабая у тебя свита, Пеле, хотя чего ожидать от мелкого бандита, но мне и такие сойдут. На первое время, лишь одним губами ухмыльнулся продолжавший замораживать своим взглядом необычный школьник. Совсем устали, напряженно переспросил Пеле, чуть заметно помотав головой кокосу, когда тот хотел было уже взорваться ругательствами и, очевидно, угрозами в адрес визитера, чем убедил того подержать пока язык за зубами и дать взрослым поговорить. «Нет, зачем же мне резать своих будущих приспешников?» С едва уловимой усмешкой успокоил своего выдержанного и, похоже, рассудительного собеседника светловолосый юноша, подойдя к ковру на стене, явно дорогому и старинному, и с интересом уставившись на развешанные там разные виды из украшенного холодного и архаичного огнестрельного оружия. «Как же ты узнал, куда идти? За приспешниками-то?» Сумев удержать себя от ухмылки на последнем слове, а также с любопытством проследив за взглядом гостя, сейчас поглощенного изучением предмета своего интереса на ковре, полюбопытствовал рыжебородый, не ставший спешить с выводами и насмешками над самонадеянным юнцом. Да чего там узнавать-то? Кокос, личность известная, и места его досуга не секрет, а то, что у первого же посещенного обнаружился его весьма примечательный мотоцикл, просто повезло, задумчиво произнес Силин, при этом проведя рукой по причине своей задумчивости, а именно украшенным серебряной чеканкой ножном одного из старинных кинжалов, чем заставил поморщиться Пеле, прекрасно помнящего, что конкретно этот стоил ему, как весь прочий хлам на стене вместе взятый. И что же заставляет тебя, друг мой, быть уверенным, что люди пойдут за тобой? Поспешив опередить вскипающего и вот-вот готового уже вспылить кокоса, задал очередной вопрос бородач. Жизненный опыт, а конкретно, знание человеческой природы. Когда есть выбор, примкнуть к силе или же кануть, как у вас тут говорят, в лете вместе с отжившими уже свое бывшими, то мало кто, и уж точно не мелкий криминал, предпочтет почетно сдохнуть во славу недальновидных и неповоротливых глупцов, не способных почуять новые веяния. Все так же стоя в полоборота, заявил умудренный опытом школьник, перенеся свой интерес на другое оружие, менее ценное с исторической точки зрения, но более предпочтительное в утилитарных целях, да и острота клинка тут больше соответствовала понятию оружия, а не музейный экспонат. И что же там такого, повеяло, и вправду заинтересовался Пеле, выпустив из вида стремительно наливающегося краской кокоса. Да что ты слушаешь этого сына шакала, презренного, и это все, что успел выпалить вскочивший черноволосый, прежде чем резко выхвативший одну из шашек светловолосый вдруг оказался рядом с приставленным к его горлу, тем самым остро отточенным лезвием ее клинка. Видишь, Пеле, какие они все слабые, а ты с ними. Неразумно, едва ли не пропел вмиг преобразившийся Силин, определенно упивающийся моментом и будто бы остро сожалеющий, что лишь одинокая капля крови из пореза скатилась по даже взмокшей шее и груди резко остывшего горячего парня, а не все вокруг стало вдруг красным от фонтана его крови. А ты, кокос, передай уже своим, что я хочу поскорее продемонстрировать, кто достоин держать в своих руках теневую власть над городом, а кто лишь временное досадное недоразумение. Или я и дальше буду появляться рядом в самые неподходящие моменты и унижать тебя, слабый ты, но шумный щенок, возомнивший себя настоящим мужчиной. Только они на кинжалах с акцентом биться не станут, несколько иронично произнес рыжий, бесспорно впечатлившийся резвостью визитера, но все же не питающий иллюзий насчет шансов всех подобных навестившему его героев-одиночек в их противостоянии с организацией, коей как раз и являлась семейка Кокоса, возглавлявшая весь более или менее значимый криминал в городе. У них, знаешь ли, есть кому и чем, посовременнее удивить любого, кто аниме хмыкнув, пересмотрел. Вот и замечательно. А я покажу, что даже с острой железкой кивок на клинок, могу карать слабаков, что возомнили себя кем-то стоящим. Позаимствую, а дождавшись утвердительного кивка от Пили, Силен ловко взмахнул одолженным оружием, прекратив холодить им горло Кокоса, которому тут же подмигнул и, прежде чем покинуть помещение, сообщил напоследок: «Не прощаюсь». Глава 3. Нельзя сказать, что Силен прямо изначально все так и планировал. Тут, скорее, экспромт. Но произошедшее, стоит заметить, никак не противоречило его целям, вполне укладываясь в то, благодаря чему в будущем возможно воплотить определенную их часть. Так, например, то, если разобраться, безобразное поведение, которое он позволил себе с Котовой утром, по большей части было обусловлено бушующими гормонами Славика, как несложно догадаться, ранее числившего упомянутую красавицу класса в числе фавориток своих ночных грез, причем, зачастую в паре с Рыжей, также принимавшей в них более чем активное участие, если вы понимаете, о чем речь. Ну и отношение Кима к простолюдинкам, всегда бывшие таким и только таким, сыграло не последнюю в том роль. Тут, пожалуй, стоит пояснить, в мире Кима Фрейза, продолжительное время числившегося принятым членом графского рода Сильнобийских, что из клана Сильничий, этими вот баронессами, графинями, маркизами и им подобными, то есть правящей магической аристократией, могли являться, правда только до Великой Революции Справедливости, лишь женщины, ибо мужчины магически были одарены гораздо скромнее, и редко когда запас их сил с пропускной способностью энергетики превышали рыцарский ранг, что, разумеется, давало им право на титул кавалера, но владение не приносило. Своего рода служило и дворянство, получается. Ну так вот, именно поэтому не магички, то бишь простолюдинки, а попросту говоря все здешние женщины, в сознании Силена, многое взявшего от Фрейза, не заслуживали пиетета и изящного обхождения. Они ж даже спалить на месте за неучтивость не смогут. Так из-за чего тогда, скажите на милость, благоговеть пред ними? Вот и выходит, что утренние события – это вовсе никакой не хитрый многоходовый план издалека, так сказать. Просто Силен, под влиянием составляющих его личностей, позволил себе чуточку пошалить, а в итоге все привело, внезапно, к встрече с Кокосом, которого, к слову, знали многие, а потому и несложно было впоследствии найти его, дабы устроить провокацию. Да даже в воспоминаниях Славика, помимо жутигонных историй о суровых горцах, о нем присутствовали вполне себе конкретные сведения, которыми, как видно, решивший воспользоваться ситуацией Силен не побрезговал. Ну а теперь вот, когда осиное гнездо почти что разворошено, и наблюдатели, можно сказать, извещены о появлении претендента на роль нового игрока, стоит чуть выждать, пока число их, вполне себе потенциальных людских активов, увеличится, дабы, как следует заявив о себе, привлечь в свои ряды, после непременно красноречивой демонстрации того, кто есть кто и чего стоит. Ведь, когда в мир придет магический апокалипсис, как такое исходное с этим именуется в некогда прочитанных Славиком книжках, именно бандиты, власть над которыми вознамерился взять в свои руки наш герой, будут наиболее гибкой, оперативной и без лишних рамок силой, пусть и не самой перспективной в дальнейшем, но на первых порах наиболее зубастой, то есть самое то. Хотя все же стоит заметить, Силен, пусть и повинуясь уверенности Кима в полезности следовать плану забросивших его, до конца еще не определился с необходимостью спешить с воплощением оного. Ну что там те лет 50, пока он как следует обживется и все получше приготовит. Не к спеху, короче, а может и вовсе позабудется со временем. А бандиты, что бандиты, не помешают уже и сейчас.